«Вот что я хотел сказать ей», — сказал Алексей Александрович, отвернувшись. «Да, да», — сказал Степан Аркадьевич, не в силах отвечать, так как слезы подступали ему к горлу. «Да, да, я понимаю вас», — наконец выговорил он. «Я желаю знать, чего она хочет», — сказал Алексей Александрович. «Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. Она не судья», — оправляясь, говорил Степан Аркадьевич. «Она подавлена, именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, она не в силах будет ничего сказать. Она только ниже опустит голову». «Да, но что же в таком случае? Как объяснить? Как узнать ее желание? Если ты позволяешь мне сказать свое мнение, то я думаю, что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение». «Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить?» — перебил его Алексей Александрович. «Но как?» — прибавил он, сделав непривычный жест руками пред глазами. «Не вижу никакого возможного выхода». «Во всяком положении есть выход», — сказал, вставая и оживляясь, Степан Аркадьевич. «Было время, когда ты хотел разорвать. Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья...» «Счастье можно различно понимать. Но положим, что я на все согласен. Я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения?» «Если ты хочешь знать мое мнение», — сказал Степан Аркадьевич, — с той уже смягчающую, миндально-нежную улыбкой, с которой он говорил с Анной. Добрая улыбка была так убедительна, что невольно Алексей Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готов был верить тому, что скажет Степан Аркадьевич. «Она никогда не выскажет этого. Но одно возможно, одного она может желать», — продолжал Степан Аркадьевич, — «это прекращение отношений и всех связанных с ними воспоминаний. По-моему, в вашем положении необходимо уяснение новых взаимных отношений, и эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон». «Развод?» — с отвращением перебил Алексей Александрович. «Да, я полагаю, что развод». «Да, развод», — краснея, — повторил Степан Аркадьевич, — «это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать? Если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе, это всегда может случиться». Алексей Александрович тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Тут только одно соображение. Желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто», — сказал Степан Аркадьевич, все более и более освобождаясь от стеснения. Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьевича оказалось так очень просто, тысячи раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам.